Арзамас представляет курс Александра Погребняка «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» Лекция 2. Средние века. Потребление. При жизни и после смерти. В эпоху поздней античности начинается процесс христианизации европейского мира, и философские учения греков и римлян во многом контрастируют с библейской картиной мира. Идет, если угодно, борьба мировоззрений, но через некоторое время все-таки произойдет синтез библейской картины мира с рядом концепций античной философии – платоновской, аристотелевской и так далее. Если говорить о самом главном различии античной философской картины мира и средневековой, то оно выражается в следующем. Физический мир – космос. Мир, в котором мы живем, перестает пониматься как некоторый извечный миропорядок, который основан на самом себе. Вместо этого мир начинает пониматься как порождение творческой способности, бесконечной мощи потустороннего бога. Его можно назвать вслед за философом-романтиком Шеллингом «господином бытия». Если в греческой философии над космическим бытием уже ничего не стояло, и сам бог или боги принадлежали к этому космическому порядку, то теперь бытие мира производно от высшего бытия, от бытия бога, который находится по ту сторону мира. Картина мира теперь становится дуалистичной. Существует посюсторонний мир и мир потусторонний. В сотворенном мире все вещи сотворены, то есть их когда-то не было и их когда-то не будет. А мир потусторонний, мир самого Бога, определяется как вечный. Время и вечность – это радикальная оппозиция. Они несоизмеримы друг с другом. Поэтому в этой посюсторонней жизни человек с христианской точки зрения является лишь странником. Он пребывает in via, то есть в пути, в состоянии перехода. Все, что у него в этой жизни есть, все, что он делает, имеет лишь временное, но при этом очень важное значение, потому что целью всей человеческой жизни теперь является спасение. Спасение для жизни вечной. По этой причине экономика сохраняет свое значение искусства управления домашним хозяйством, хозяйством в мире земном, но гораздо более интересно то, что сам термин «экономика» метафорически переносится на представление о земном существовании как о предприятии по спасению для жизни вечной. Поэтому в богословии возникает учение о домостроительстве спасения. Напомним, что домостроительство – это русский перевод слова «экономика». То есть экономика получает тоже дуалистическое толкование. Есть профанная экономика в обычном смысле слова – но есть экономика сакральная, под ней понимается на самом деле вся история человеческого рода в той мере, в какой эта история связана с его действиями, которые либо направляют его к спасению, либо от этого спасения отдаляют. И, как это ни странно прозвучит, должность главного экономиста в этом домостроительстве спасения отводится Христу, как, собственно, Спасителю. В некоторых ранних христианских текстах Христос назывался в том числе «человек экономики», то есть тот, кто воплощает в себе вот эту миссию. И, конечно, мы, современные люди, должны понимать, что как раз вот к этой картине мира относится и наше двойственное понимание роли и значения экономики в нашей жизни. С одной стороны, мы под экономикой понимаем что-то сугубо материальное, что-то связанное с каким-то нижним уровнем бытия, но с другой стороны, мы очень серьезно к ней относимся. Говорим о кризисе в экономике, говорим о том, что от экономических показателей и от устойчивости экономики зависят практически все аспекты жизни современного человека, то есть наделяем ее сакральным, спасительным значением. Если сузить вопрос и перейти от экономики к сюжету потребления, то и здесь мы получаем тоже удвоение проблемы. Да, потребление – это, во-первых, практика людей в их земном существовании, но кроме этого встает вопрос, а что представляет собой потребление с точки зрения сакральной экономики? Начнем с земной. Конечно, многие христианские авторы, философы, богословы рассуждали не только о Боге, о его атрибутах, об ангельских чинах, но и снисходили к вопросам земным и давали очень много практических советов, имевших этическое, иногда юридическое значение, для того, чтобы регулировать повседневную хозяйственную жизнь христианина. Так вот, что касается потребления в его повседневном земном значении. Конечно, это потребление может стать предметом аскетической практики. Человек может отречься, например, от мира, в какой-то момент возникнут монашеские движения, монастыри, отшельники, анахареты, и, конечно, для них потребление сразу же приобретает аскетический оттенок, и потребление будет регулироваться множеством разного рода правил, правил монашеской жизни, например. Но если говорить о тех, кто ведет мирской образ жизни, то здесь потребление регулируется представлениями о естественном порядке существования человека вот в этой земной жизни. Да, земля — это место, куда человек был изгнан из рая, это временное пристанище, но это не значит, что в ней нет неких норм, которые упорядочивают жизнь этого человека. И, разумеется, эти нормы должны каким-то образом соответствовать высшим религиозным догматам. В качестве одной из таких норм было представление о том, что земная жизнь человека тоже должна быть иерархически упорядочена. Отсюда представление о том, что общество должно состоять из определенного рода сословий. У каждого сословия своя специфическая роль. Правители, воины, купечество, ремесленники, крестьяне и так далее. И в зависимости от того, какова функция того или иного сословия, таково и необходимое качество и количество потребления, которое человек должен себе позволять. Поэтому, разумеется, избыточность, непозволительная роскошь осуждается, но при этом разные должности, разные функции в обществе требуют разных предметов потребления. Люди должны отличаться и своей одеждой, домом, своим бытом, потому что они принадлежат к разным сословиям. Но это, повторим, то, что относится к представлению о земной жизни и о экономике в ее вот таком профанном значении. Однако интересно посмотреть на то, как вот эти же вопросы связаны уже с экономикой в ее сакральном смысле. Например, богословы, а философы в средние века, это были в первую очередь богословы, ставили вопросы о том, какой будет жизнь человека в потустороннем мире. Как вообще совершается переход из этого мира в мир иной? Как осуществляется воскрешение, например, праведники, которые будут пребывать в раю? Как может быть представлена их жизнь в ее материальном, в ее экономическом смысле, если это будет совершенно иной мир? Замечательным примером такого рода анализа потустороннего мира жизни людей после воскресения является концепция блаженного Августина, одного из самых знаменитых представителей западной латинской патристики, то есть святоотеческого учения. В его монументальном труде о Граде Божьем последняя часть как раз и посвящена попытке проникнуть умом в то, как будет реализовано обетованное воскресение праведников. Сохранится ли, например, в райской жизни то, что в жизни земной мы понимаем под потреблением, например, питание и прочие функции? Ответ предстает в форме парадокса. Парадокс, кстати говоря, свидетельствует о бессилии нашей логики полностью ухватить то, что формирует тайну божественного плана. То есть мы можем лишь отчасти, лишь в парадоксальной форме, лишь намеком попытаться представить себе то, какова будет жизнь людей после страшного суда. Августин говорит, воскрешение будет осуществляться в согласии с евангельским принципом. «Ни один волос с голов ваших не пропадет». Что имеется в виду? Что воскрешение предполагает не воскрешение каких-то абстрактных душ. Нет, воскрешение будет в теле, причем в собственном теле каждого человека. Тело — это неотъемлемая часть нашей личности, у нашего тела есть индивидуальные особенности, и вот каждый будет воскрешен в собственном теле. Но что означает, что ни один волос с голов ваших не пропадет? то, что все функции нашего тела, в том числе и те функции, которые связаны с потреблением, например, пищи, питья и так далее, они должны быть сохранены. Но в чем парадокс? В том, что функции нашего тела, с помощью которых мы потребляем материю мира, будут в рабочем состоянии, однако нужды, которая заставляла бы нас эти функции осуществлять, в райском состоянии не будет. То есть человек сможет питаться, все органы будут в рабочем состоянии, но внешние нужды, будь то, например, голод или сексуальное влечение, не будет. Можно этот парадокс выразить таким образом. В будущей жизни не будет никакой нехватки и дефицита, поэтому и потребление чего бы то ни было будет осуществляться без всякой на то нужды. Какой смысл в этом потреблении без нужды? В сохранении наших телесных функций, если предполагается вот такая вот форма жизни. С точки зрения богословия христианского, главной целью всей деятельности человека в потустороннем мире будет не поддержание жизненно важных функций, а единственное прославление Бога. Поэтому, разумеется, в райской жизни сам вопрос, например, о избыточном или, наоборот, о недостаточном потреблении просто не сможет возникнуть. То, вокруг чего будет построена экономика райской жизни, если угодно ее единственной целью и ее единственным продуктом, является прославление Бога. А для прославления достаточно только того, что все наши телесные функции находятся полностью в рабочем состоянии. Вот возникает такое безработное существование вполне себе работоспособных субъектов. То, о чем мы сейчас говорим, это был предмет спора или полемики многих авторов. Есть любопытный пример, связанный с позицией Фомы Аквинского, одного из самых, если не самого великого философа-схоласта, на котором во многом основываются богословские представления католицизма. В своем описании потусторонней экономики Фома Аквинский высказывает одну идею, которая очень сильно поразила Фридриха Ницше в конце XIX века, а в наши дни итальянского философа Джорджо Агамбона, о котором мы еще подробно поговорим. С точки зрения Фомы Аквинского, райское существование, оно, помимо прочих своих функций, выполняет еще функцию справедливости божественного решения. И вот эта справедливость спасения праведников и проклятия грешников подчеркивается тем, говорит Фома Аквинский, что одно из наслаждений, доступных праведникам, будет наслаждение от созерцания адских мук. Современные комментаторы говорят о том, что здесь есть даже такой садистский момент. Кстати говоря, Агамбон указывает на это учение как на до сих пор господствующее представление о жизни как непрерывной работе без надежды на ее окончание. То есть то, что мы живем в таком мире, где вроде бы развиваются технологии, производство становится все более и более масштабным, и, казалось бы, ни голод, ни прочие лишения людям уже не грозят, по крайней мере, так, как они грозили раньше, и, казалось бы, люди уже должны все меньше работать и больше отдыхать, но, однако, этого мы не видим. Так вот, Агамбон говорит, что в картине мира, которую рисует нам Фома Аквинский, логика именно такова. Существуют райские праведники, которые лишь созерцают в безработном состоянии то, что происходит в аду, а в аду кипит работа. И эта работа, то есть причинение вечных мук грешникам, она является бесконечной. И в каком-то смысле существование современного человека, который должен продолжать работать, работать и работать, даже в той мере, в какой уже не очевидна необходимость такого количества трудовых усилий, во многом эта парадигма современного существования может быть возведена к концепции Фомы Аквинского. Разумеется, в средние века были еще важные попытки каким-то образом синтезировать земную жизнь и те высшие представления о жизни христианина, которые существовали в религии. Собственно говоря, многие монашеские ордена, нищенствующие ордена, например, францисканский орден, они и ставили себе вот такую задачу, если и не полностью обрести спасение в этой жизни, то, по крайней мере, максимально сделать земную жизнь, соответствующую высшим христианским нормам. Например, францисканцы создали очень интересную концепцию как раз касающиеся потребления или пользования полезными вещами. В чем состоял ее, если угодно, революционный характер? Почему многие сегодняшние левые теоретики считают себя последователями францисканцев? Потому что францисканцы постарались юридически обосновать возможность пользования, но без права собственности. Идея состояла в том, что настоящий христианин не должен в этом мире ничего присваивать, он должен лишь пользоваться. Это они называли простым пользованием. Так вот, как пишет Агамбен, как раз исследователь вот этой францисканской идеи, папа Иоанн XXII, который критически относился к идеям францисканцев, своей буллой постановил логическую и физическую невозможность ситуации, когда пользование имеет место, а собственности не имеет. Аргумент папы очень простой. Если мы используем какую-то вещь, например, съедаем яблоко, то яблоко исчезает в процессе того, как мы его употребляем. Соответственно, употребление уже по своей функции обозначает присвоение, то есть потребление материальных вещей разрушает их материальную субстанцию. Потребляя вещь, мы ее тем самым присваиваем. Комментируя это, Агамбен заключает, что тем самым папа Иоанн XXII выступил пророком современного общества потребления. Потому что общество потребления как раз и основано на том, что моделью отношения к миру становится отношение ко всему как к потребительским благам, то есть к таким предметам, которые мы используем и которыми мы обязательно владеем. Но, возможно, альтернативная картина мира, и Агамбен, комментируя вот этот спор францисканцев и папы, приводит пример того, как мы пользуемся временем. Время — это очень важный ресурс, в том числе экономический, и все мы этим временем пользуемся. Но это не значит, что время в моменты пользования переходит в чью-то собственность. Кстати говоря, в средние века многими философами, в том числе Фомой Аквинским, вот этот аргумент о том, что время человеку не принадлежит, применялся для того, чтобы осуждать ростовщичество. В самом деле, почему, если мы нуждаемся в какой-то сумме денег и нам дают ее взаймы, мы должны уплатить за это процент? За что процент? Аргумент мог бы быть таким. За то, что некоторое время человек, предоставивший нам долг, сам этими деньгами не обладал, не пользовался. Но, говорит Фома Аквинский, все было бы хорошо, если бы время было собственностью человека. Но время человеку не принадлежит. Если уж оно кому-то и принадлежит, то только Богу, который его создал. Соответственно, нельзя наживаться на времени. Нельзя продавать то, чего у нас нет. Можно сказать, что вот эта францисканская идея о том, что потребительское или пользовательское отношение к миру можно смоделировать, опираясь на принцип пользования без владения, вот этот принцип очень характерен именно для средневекового представления о мире. Кстати, то, что мы говорили о даре косметности, понятие, которое ввел Сатонин, как бескорыстная благожелательность людей друг к другу, это тоже замечательный пример вот такого общего блага, которое никому в отдельности не принадлежит, не является ничьей собственностью, но которыми все мы пользуемся. Еще один пример, который вытекает вот из этого очень важного различия двух типов потребления или пользования. Многие исследователи современной информационной экономики указывают, что, по сути дела, информация не является дефицитным ресурсом. Если она произведена, она может быть совершенно без потери доступна всякому. Но именно поэтому многие агенты современной экономики создают искусственный дефицит с помощью норм права, предположим, ограничивая доступ к той или иной информации, которая, в общем-то, могла бы быть воспроизведена без всяких издержек, но если она оказывается недоступной большинству людей, то это позволяет извлекать ренту. Ренту тому, кто этой информацией владеет. В отличие от яблока, информация не исчезает в момент ее пользования, но дефицит можно создать искусственно. Итак, какой можно сделать вывод, касаясь вот этого средневекового философского представления о потреблении? Античное философское представление об экономике, производстве и потреблении как о роде деятельности, который ограничен своей служебной функцией, постепенно во многом на основе вот этой новой христианской мысли, превращается в парадигму представления о человеческой жизни в целом. То есть вся человеческая жизнь постепенно начинает приобретать по преимуществу экономическое значение, и сфера применения понятия потребления начинает расширяться. В следующей лекции о том, как контролировать расходы в безграничном мире, почему щедрость – это выгодно, в чем должен быть интерес просвещенного государя и чем хороша роскошь.